Есть у вас тут гостиная? — Гостиная? — ухмыльнулся слуга. — Гостиная. — Нет, гостиных у нас нет. Если наше общество вам не по нраву, сидите с хозяином. А если вам не по нраву его общество, сидите с нами. — Так я пойду наверх, — ответила я. — Отведите меня в какую-нибудь комнату. Я поставила свою тарелку на поднос и пошла принести еще молока. Сердито ворча, Джозеф встал и поплелся впереди меня. Мы поднялись на чердак. Он открывал то одну, то другую дверь, заглядывая в помещение, мимо которых мы проходили. «Вот вам комната», — сказал он наконец, толкнув не дверь, а расшатанную доску на петлях. «Здесь достаточно удобно, чтобы скушать тарелку каши. В углу тут куль пшеницы, грязноватый, правда. Если вы боитесь запачкать ваше пышное шелковое платье, постелите сверху носовой платок». Комната оказалась просто чуланом, где сильно пахло солодом и зерном. Полные мешки того и другого громоздились вокруг, оставляя посередине широкое свободное пространство. «Что вы, право!» — вскричал я с возмущением, повернувшись к нему. «Здесь же не спят! Я хочу видеть свою спальню!» — Спальню? — переспросил он насмешливо. — Вы видели все спальни, какие тут есть. Вон моя. Он указал на второй чулан, отличавшийся от первого только тем, что стены его были не так заставлены, и в одном углу стояла большая, низкая, без полога кровать, засланная в ногах синим одеялом. — На что мне ваше? — возразила я. — Полагаю, мистер Хитклифф не живет под самой крышей? — «А-а-а, вы хотите в комнату мистера Хитклифа? — вскричал он, точно сделав новое открытие. — Так бы сразу и сказали. Я бы тогда прямо без околичности ответил вам, что ее-то вам видеть никак нельзя. Он, к сожалению, держит ее на запоре, и никто туда не суется, только он один. — Милый у вас дом, Джозеф, — не сдержалась я. — И приятные живут в нем люди. Наверное, все безумие, сколько есть его на свете, вселилось в мою голову в тот день, когда я надумала связать с ними свою судьбу. Впрочем, сейчас это к делу не относится. Есть же еще и другие комнаты. Ради бога, не тяните, где-нибудь устройте меня. Он не ответил на эту просьбу, только заковылял уныло вниз по деревянным ступенькам и остановился перед комнатой, которая, как я поняла по тому, как он медлил, и по мебели в ней была лучшей в доме. Здесь лежал ковер, хороший ковер, но рисунок исчез под слоем пыли. Перед камином резной экран, изодранный в лохмотье, красивая дубовая кровать современного стиля с пышным малиновым пологом из дорогой материи, но он, очевидно, подвергся грубому обращению. Драпировка висела фестонами, содранная из колец, и металлический прут, на котором он держался, прогнулся с одного конца в дугу, так что материя волочилась по полу. Стулья тоже пострадали, некоторые очень сильно, и глубокие зарубки повредили обшивку стен. Набравшись смелости, я приготовилась войти и расположиться здесь, когда мой глупый проводник объявил: «Это спальня хозяина». Ужин мой тем временем простыл, аппетит исчез, а мое терпение истощилось. Я потребовала, чтобы мне немедленно отвели место и дали возможность отдохнуть. — Какого черта вам надо? — начал старый ханжа. — Господи, прости и помилуй. В какое пекло прикажете вас свести, бестолковые вы надоеда? Вы видели все, кроме комнатенки Гертона. Больше в доме нет ни единой норы, где можно лечь. Я так была зла, что швырнула на пол поднос со всем, что на нем стояло, потом села на верхнюю ступеньку лестницы, закрыла лицо руками и расплакалась. — Эх, — закряхтел Джозеф, — куда как разумно, мисс Кэти! Куда как разумно, мисс Кэти! Вот придет сейчас хозяин и споткнется о разбитые горшки, и тогда мы кое-что услышим. Нам скажут, чего нам ждать. Сумасбродная негодница. Вот накажут вас за это —